Он состоял из продольных брусьев, поперек которых были наложены шпалы, а на шпалах укреплены рельсы. Вдоль левой его стороны тянулась деревянная дорожка для пешеходов, такая узкая, что два человека, встретившись на ней, с трудом разошлись бы. А внизу река, пучина. Сорвиголова, положившись на свою счастливую звезду и находчивость, смело ступил на дорожку и направился к первому устою моста, собираясь взорвать его. Но не прошел он и 15 шагов, как раздался резкий окрик. «Стой, кто идет!» Уловив ирландский акцент в английской речи часового, Сорвиголова решился на отчаянный ход. «Это ты, Пэдди?» «Без глупостей, дружище!» — сделанным смехом ответил он. «Пэдди» — общее прозвище ирландцев, подобно тому, как Джон Буль — прозвище англичан, а Джонатан — прозвище янки. «Томми, ты что ли?» — с явным недоверием откликнулся часовой. «Подойди поближе, руки вверх». «Да не ори! Смотри, что я стянул! У меня карманы набиты провизией и бутылками виски. На вот, попробуй!» Надо сказать, что ирландцы — такие же отчаянные пьяницы, как и храбрецы. Услышав слово «виски», Пэдди опустил свой штык и, прислонив ружье к парапету, почти вплотную подошел к этому любезному мародеру. Они едва различали друг друга в потьмах, но Сорвиголова успел уже откупорить свою флягу, и до ноздрей столь хорошего ценителя виски, как Пэдди, донесся аромат божественного напитка. Фляга мгновенно перешла из рук лже-Томми в руки Пэдди, который жадно припал к ней губами и, не переводя дыхания, залпом стал поглощать содержимое. Пока он так наслаждался неожиданным и чудесным угощением, Сорвиголова, протиснувшись между парапетом и ирландцем, дал ему подножку и, что было сил, толкнул его в проем между двумя шпалами. Несчастный парень не успел даже вскрикнуть, и как был с флягой у рта, так и полетел. Послышался глухой шлепок по воде. Пэдди исчез в волнах. «Бедняга», — пожалел Сорвиголова. «Впрочем, от ныряния не всегда умирают». Но размышлять было некогда. Минуты текли, а в его положении каждая минута стоила часа. Волны с шумом бились об устой моста. Он здесь, под ногами Жана, тот самый устой, который надо подорвать. Отважный сорванец, рискуя разделить участь ирландца, полез под шпалы и зацепился за одну из них ногами и левой рукой. Нелегко было, находясь в таком положении и действуя одной лишь правой рукой, достать две сумки, наполненные динамитом, и уложить их под настилом. Теперь оставалось только зарядить патроны фитилями и поджечь. Но работа одной рукой отнимала слишком много времени. Тогда, чтобы высвободить другую руку, Жан плотнее обвил ногами шпалу и повис над бездной вниз головой. Внезапно деревянная дорожка задрожала под чьими-то тяжелыми шагами. Над Жаном бежали люди, щелкали ружейные затворы, а под ним, будто его резали, вопил выплывший на поверхность ирландец. «Пропал», — подумал Сорвиголова. Заряжать патроны было уже некогда. Да и зачем? Вполне достаточно одного патрона, чтобы взорвать все остальные. Ему удалось извлечь из сумки патрон и вставить в него шнур с фитилем. Оставалось только поджечь фитиль. Пройдет добрых две минуты, пока он прогорит. Сорвиголова по-прежнему висел вниз головой, От прилива крови голова готова была лопнуть. В ушах шумело. Перед глазами плыли огненные круги. У него едва хватило сил черкнуть спичкой. Подбежавшие солдаты увидели мигающий во мраке светлячок и силуэт человека, державшего его. «Огонь!» — раздалась команда. Грянуло 6 выстрелов. Сорвиголова, не обращая внимания на пальбу, поднес спичку к Бикфордову шнуру и стал дуть на него, чтоб он скорее разгорелся. Фитиль занялся. Пули жужжали у самых ушей сорванца, расщепляя шпалы, рикошетом отскакивая от стальных рельсов. У его ног 20 фунтов динамита. Сверху его обстреливают прибежавшие караульные, а внизу — река. Ни секунды не колеблясь, Сорвиголова разжал ноги, обвивавшие шпалу, и вниз головой полетел в Моддер. В то же мгновение раздался оглушительный взрыв.